Очень громко прозвенел у меня в голове голос Никиты. Внутри все сладко задрожало. Ох, я уже успела позабыть о том, как странно он на меня воздействует. И его голос тоже. Вместо приветствия, «То и значит, я еду в Самару по делу», — съязвила я сходу. «По твоему делу? Или ты уже забыл, что я нанятый тобою детектив? Я мужчина в расцвете лет и физической формы, значит, в опасности», — раздалось из трубки. Он меня просто проигнорировал. «А ты, значит, можешь у нас в Самару ездить по делам? Совершенно одна!» «Успокойся, я уже возвращаюсь», — буркнула я. Честно говоря, у меня даже из головы вылетело то, зачем я звонила. Я совершенно отвыкла отчитываться в своих действиях перед кем бы то ни было, кроме себя. Ну, или клиента, но это касательно работы. И то мой отчет состоял в виде рассказа, кто что и почему сделал. «Сейчас?» — прогремела трубка голосом Никиты. «То есть именно сейчас ты едешь неизвестно где одна по шоссе?» «Никита, все люди поступают так, если им нужно ехать. Я отрабатываю свой гонорар». «Я мог поехать с тобой», — обиженным голосом произнес он. «Спасибо, не надо. Только этого мне не хватало». Никита, дышащего в затылок, со всеми его рыцарскими повадками. «Но...» «Никита, я занимаюсь этой работой давно и успешно. И я вполне самостоятельная девочка, способная съездить в соседний город. К тому же это не мне, а тебе грозит опасность. Если бы мне требовалась помощь, я бы попросила. И попросила бы ее у того, кто действительно смог бы мне помочь. Таких людей очень немного, и ты, извини, конечно, в их число не входишь». Он не ответил, сердито сопя в трубку. Я улыбнулась сама себе. «Постарайся постоянно находиться на людях. Я за этим и позвонила». Снова молчание. «Отбой?» — спросила я. «Что-нибудь узнала?» — уже более спокойно спросил он. «Да, но не очень много. Потом расскажу». «Хорошо, я ночевал у тебя. Сегодня я задержусь и, похоже, допоздна». Или мне показалось, или его голос действительно прозвучал виновато. «Сегодня мне нужно подумать. Не оставайся один», — оборвала я его. «Окей. Ужин в холодильнике. Постарайся не слишком много есть на ночь», — бросил он на прощание и повесил трубку. «Слушаюсь и повинуюсь», — усмехнулась я. «Дожила. Ну и как же ты попала в такую историю, а, Татьяна Александровна?» Глядя на себя в зеркало заднего вида, спросила я вслух. «Клиенты тебе ужин готовят!» Собственно, всю оставшуюся дорогу я отрывисто размышляла о своей жизни, а вовсе не о том, о чем нужно было. Размышления, естественно, ни к чему мудрому не пришли, как я ни старалась. А старалась я, как уже давно повелось, не очень сильно. Я не считала себя обделенной, вот в чем дело. Мужчину в моей жизни хватало, приключений тоже. Поэтому в редкие моменты затишья я не мучилась от того, что я одинока, а наслаждалась спокойствием и набиралась сил для встречи с новым потрясением. В виде чего угодно. Вот хотя бы взять последнее мое дело. Тут, как говорится, все в одном флаконе. И предсказанная костями пылкая страсть и работа. Собственно, моя родная стихия. Вот что я смогла надумать своим блестящим аналитическим умом, стараясь не слишком отвлекаться от дела. Как ни крути, а на повестке дня расследования. Поэтому, отбросив все лишнее, я попыталась снова сосредоточиться. Это у меня получилось как раз к тому времени, когда я вошла в свою квартиру. Первым делом я, разумеется, протопала к холодильнику. Меня мучило самое обычное, абсолютно банальное любопытство. Там, в смысле в недрах моего холодильника, меня ожидало несколько блюд на любой вкус. Здесь была и рыба в кляре, и отбивные, и вареники с творогом, и кулебяка, картофель фри, ризотто и еще много чего. Похоже, Никита Максимович сегодня ночью совсем не спал. Будучи не в силах выбрать, я просто вытащила первое, что под руку попалось, и сунула в микроволновку греть. Попалась мне ризотто и рыба, но и кусочек пирога тоже попался. Еще, конечно, много чего могло попасться, но я запретила себе совать руки в холодильник с какой бы то ни было целью. Очень, кстати, трудное было решение. Но Таня Иванова не поддается соблазнам, по крайней мере, не на ночь глядя. Потом я долго и сосредоточенно сервировала стол для себя любимой. Аккуратно расставив вокруг себя все, что решила слопать на ночь глядя, я уселась и удовлетворенно вздохнула. Хорошо, что мне совсем не нужно скрупулезно следить за своей фигурой и нудно подсчитывать каждую калорию. С этой оптимистичной мыслью я обернулась на холодильник. «Но злоупотреблять этим не стоит!» Я кивнула, соглашаясь со своими же словами, и снова повернулась к своему ужину. Затрезвонил телефон, прервав мои страстные мечты о поглощении ужина. Не глядя, я нащупала его и ответила. «Иванова!» «Васнецов!» — копируя мою интонацию, произнес Никита. «Как дела, Васнецов?» «Через полчаса я буду свободен, и мы сможем съездить на мою квартиру». Я посмотрела на стол, вздохнула. «Квартира. Второй визит грабителя. Совсем забыла». «Ты ведь не собралась съездить туда одна?» Сейчас, когда я услышала это из его уст, мысль показалась мне соблазнительной. Иррациональной. Я посмотрела на часы. 7:30. «Окей, через час встречаемся на месте», — милостиво согласилась я, прикидывая, сколько времени мне понадобится, чтобы разделаться с ужином и добраться до места. Наскоро закидывать в желудок прекрасный ужин было неохота, поэтому я перекусила пирогом, а остальное убрала назад в холодильник. Сообразив себе кофе, я покурила и засобиралась. Если наш таинственный посетитель бывал в квартире Никиты 2 дня подряд, он может прийти туда и сегодня. Я надела спортивного вида просторные штанишки со множеством карманов, в которых не застревают ни руки, ни то, что обычно хочется выхватить стремительно. Сзади за пояс я сунула нательную кобуру, крепящуюся к одежде со внутренней стороны с помощью липучки, сшитая на заказ. Я девочка очень требовательная, и те предметы, от которых может зависеть моя жизнь, должны соответствовать моим самым высоким требованиям. Сверху я надела толстовку, в которой также было много карманов, в которые можно полчемодана вещей разместить так, что будет незаметно.